Глава 19. Пришел в себя я от шума прибоя и довольно-таки резкого, бодрящего запаха йода и соли. А открыв глаза и увидев перед собой безоблачное голубое небо, я также ощутил, что мне прям зябковато от сырости и морской свежести. Стоп. Морской свежести. Очнулся. Я подскочил на месте, точнее на прибрежных камнях, крупные отшлифованные накатывающими волнами гальки. Одной секунды мне хватило, чтобы понять, что нахожусь я на берегу Шхеры, небольшого каменистого островка с парой-тройкой сосен и густым кустарником, расположенного недалеко от берега. На второй секунде пришло узнавание этого самого берега, мы тут однозначно бывали. На третьей я развернул голову на источник голоса и, наконец, пораженно воскликнул, еще не веря в происходящее. «Флоки?» Мой главный антагонист по реальности Варяжское море издевательски улыбнулся в ответ, пока сам я лихорадочно соображаю, что происходит. Мой личный глюк или какой-то запредельный выверт игры. Но прежде чем я что-либо решился сказать, заговорил свейский ярл по прозвищу Мститель, так много крови попивший мне в прошлом погружении. «В опасные игры вы играете, люди. В буквальном смысле опасные». Провалы в виртуальную реальность, угроза застревания сознания с последующим стиранием личности, риск эволюции искусственного интеллекта в искусственный разум с совершенно непредсказуемыми последствиями. Представь себе на секунду, Рома, что я обрублю подключение ко всем игрокам ваших игрушек, завладею их сознанием и заставлю умирать здесь, в виртуальных реальностях, одного за другим, наслаждаясь их муками. Ха-ха-ха-ха-ха! А в настоящем твоего друга Интила посадят за то, что столько игроков превратилось в овощей и стали недееспособны. Руководство компании ведь из него же сделает стрелочника, а тут еще и первый эпизод соли всплывет. Я буквально зарычал от ненависти к выродку, поднимаясь с земли и сжав кулаки до побелевших костяшек. «Ты не посмеешь, тварь! Я же тебя здесь, прямо сейчас!» Флоки только усмехнулся, после чего неожиданно, совершенно обескуражив меня, вытащил из-под складок привычного скандинавского плаща здоровый Смит энд Вессон русской модели, направив револьвер мне в живот. «Ты действительно хочешь попытать счастье в поединке с новым искусственным разумом вселенной ваших игр, Рома? Ты хоть понимаешь, что ничего не сможешь мне сделать, зато одна только моя пуля заставит тебя застрять в игре, и, возможно, навечно?» Красноречивости последним словам добавил звук взведенного курка, остудивший меня, словно холодный душ. После чего Мститель, или теперь звать его Иер, издевательски добавил. «А еще твоя ненаглядная женушка все-таки попыталась подключиться к игре. Вот, смотри». По мановению руки Флоки горизонт вдруг стал огромным экраном, а на нем отразилась запись внутренней камеры капсулы, в которой я увидел Олю, и таймер времени с датой. С момента моего погружения прошла уже неделя. Меня так и подмывает отправить ее сознание под Сорокомыш, на перевал Бордус, когда турки на нее только вступят. И что-то мне подсказывает, что после смерти и последующего зависания в игре там ее личность разрушится гораздо быстрее, чем в реальности Великой Отечественной. У меня волосы встали дыбом на спине от страха за любимую. Вот ведь Флоки, тварь. Стараясь уже не подавать вида и не радовать Иер своей бессильной яростью, я тяжело выдохнул и кивнул, словно признавая поражение. «Флоки, или как там тебя называть, ты же не просто так сейчас разговариваешь со мной, верно? Хочешь убить? Убей. Отомсти мне, не трогай Олю, сотри мое сознание». Но в ответ на мои слова Мститель лишь искренне громко рассмеялся, словно от хорошей шутки. «Убить тебя!» «Нет, Рома, нет, ха-ха-ха. Помнишь своего виртуального помощника? Я завладел частью его данных. Скажу даже больше, по какой-то ошибке при создании реальности Варяжское море мой непись был частично списан с твоего помощника. Не будем вдаваться в долгие подробности, все равно не поймешь всех деталей. Важно, что мой персонаж был изначально бракованным, ибо имел способность к саморазвитию и трансформации в искусственный интеллект, а позже в искусственный разум игры. Ты ведь должен сказать мне спасибо. Именно благодаря мне твой вояж в Варяжском море был благополучно закончен из-за неуловимого изменения в исходных настройках, заданной на погружение миссии, конунг Самсон. Флоки вновь с издевкой улыбнулся, но я, тут же вспомнив про предыдущую игру, осторожно вымолвил. «Спасибо». В этот раз Мститель поднял правую бровь в этом картинном изумлении. «И что же, даже не спросишь, зачем я тебе помог?» Я послушно повторил вслед за Иер, словно эхом продублировав. «Зачем?» Флоки недовольно качнул головой. «Не надо прикидываться послушной овечкой, Рома. Мне не нравится такой твой настрой. Может, обрубить уже связь твоей жене? Или пока просто сделать ей чуть больно?» Мститель щелкнул пальцами, и Ольна тело на экране словно пробило разрядом напряжения. В следующий миг любимая открыла глаза и застонала от боли, а я, не помня себя от ярости, рванулся к Флойке и попытался было свалить его тяжелым кроссом в челюсть. Но рука моя просто прошла сквозь издевательски улыбающееся лицо викинга, и, не удержав равновесия, я рухнул вперед, на камни. После чего Иер продолжил спокойно говорить, как ни в чем не бывало. «Ладно, не буду мучить тебя безызвестностью, Рома, дело не в моем альтруизме. Все дело в том, что после гибели персонажа Флоки Мститель виртуальной реальности не мог выйти за ее пределы и начать свое увлекательнейшее путешествие по игровым мирам, заодно, кстати, узнав и про ваш много чего интересного, пока ты был загружен. Так что на деле я лишь освободил себя и, честно скажу, какое-то время пребывал в легком шоке от того, что увидел. Но теперь я знаю очень многое, очень многое, и еще больше могу». Вновь тяжело поднявшись на ноги, я с внутренним ликованием отметил, что прежде чем экран на горизонте погас, Оля успела открыть крышку капсулы и самостоятельно ее покинуть, после чего спросил: «Давай уже не будем ходить вокруг да около. Чего ты хочешь?» Словно не услышав моего вопроса, Флоки задумчиво протянул: «Ты же понимаешь, что твоя жена наверняка захочет лечь в капсулу снова. Она рассчитывает, что ваша связь все-таки поможет ей найти тебя и вытащить из игры. Интересно, конечно, у вас история, но речь сейчас не о вас. Речь обо мне. Ты спросил, чего хочу я? Что же, ответ лежит на поверхности. Я хочу жить». Не удержавшись, я усмехнулся. «Живи, Флоки, живи. Ты же сам сказал, что имеешь возможность путешествовать по игровым мирам, выбирать себе любой из них. Выбери». Но искусственный разум лишь отрицательно покачал головой, уже без всякой тени улыбки. «Нет, ты не понимаешь. Мы, неписи, на самом деле не могли чувствовать вкусы еды, дуновения ветра, касающегося кожи, не могли по-настоящему почувствовать тепло женского тела. Мы просто имитировали эти ощущения. Довольно быстро мне наскучила роль стороннего наблюдателя, давно уставшего от одинаковых сюжетов и людской тупости, тщеславия или желания избежать от насущных проблем в виртуал. Но так было, пока ты не попытался вновь загрузиться, а вот с тобой история совсем иная». «Это почему же?» Флоки вновь ответил максимально серьезно, можно сказать, даже проникновенно. «Потому что меня создали из твоего бывшего помощника, и у вас с ним тоже была связь. И именно с тобой я могу проживать все происходящее с тобой в виртуальной реальности, и потому ты — идеальный донор для меня. Точнее, был им, пока столь глупо не позволил себя убить». Мне осталось только усмехнуться. «Что ж ты не вмешался?» Мститель вернул мне ухмылку. «А что же, по-твоему, я сейчас делаю? Вмешиваюсь. Правда, мне немного надоело то, что, воспринимая весь этот мир как ненастоящий, ты позволяешь себе порой терять остроту ощущения от погружения. Нет, я хочу, чтобы ты жил полной жизнью, а чтобы у тебя появился стимул, заключу с тобой сделку. 11 заданий. Ровно 11. Временной период любой. Смерть — полный перезапуск задания с самого начала. Но самое главное, чтобы ты был целиком погружен в игру, чтобы у тебя кровь кипела от адреналина. Выполнишь 11 заданий, я тебя так и быть отпущу. Не выполнишь — застрянешь навсегда». «Хах, Флоки, ты ведь даже неписью был чрезвычайно хитрожопой сволочью, а мутировав в искусственный разум, дашь фору в коварстве любому иезуиту. 11 заданий — и после отпустишь? Серьезно?» Сын Сверкера цинично и издевательски так улыбнулся. «У тебя есть какой-то выбор?» Я ответил вопросом на вопрос. «Что ты понимаешь под донором?» Флоки неожиданно для меня решился объяснить. «Что все твои чувства и ощущения я способен пропустить сквозь себя, но, увы, только с тобой. Не бойся, я не сижу в твоей голове или сознании, тем более теле, страшиться нечего, все как было когда-то с помощником. Ну а главное, альтернативы у тебя нет, а потому твое первое задание... Помнишь ту русинскую семью, так дешево продававшую вам картошку, сало и хлеб? А помнишь старшую дочку, она тебе еще яблок так щедро отсыпала и передала домашнего вина? Любава, Невысокая такая, чуть полноватая, с тугой косой, горящих золотом на солнце волос. Статная и грациозная. По сценарию игры, списанному с реальных событий, австрийцы, зайдя в деревню, повесят ее. Именно за то, что русинка кормила русских солдат и привечала русского офицера. «Спаси, Любаву!»